Второе. План был прост, но не гениален. Более того, он был абсолютно банален, даже схематичен. Однако Эл никогда не гонялся за оригинальностью. Он никогда не стрелял жертве прямо в лоб, стараясь умертвить ее одним выстрелом. Не отливал пуль из золота. Он видел это в одном американском фильме. Не убивал экзотическим оружием, дамасским клинком, ядом курара или сицилийской гаротой. Он действовал просто и максимально эффективно, стараясь не оставлять следов и не наводить легавых на мысль о каком-то особом почерке убийцы. Так вот, план был прост и банален. Регина должна была заманить турецкого к себе домой. Пожалуй, этот пункт был самым легким, потому что ни один нормальный мужчина не мог отказать Регине. Затем она наканчивала турецкого коньяком, водкой, ну, или что он там предпочитает. И после всего выдворяла за порог, превратившись из ласковой козочки в ядовитую фурию. Конечно, турецкий мог не захотеть уходить от красивой, раздразнившей его женщины в мороз и в ночь. Но Регину трудно было назвать беззащитной и слабой девушкой. Уж она бы нашла способ избавиться от пьяного сыщика. А дальше в дело должен был включиться Эл и его верный друг – пистолет ТТ со спиленным номером. Один или максимум два выстрела, и турецкий навсегда покидает Литву, а заодно и матушку-землю, чтобы встретиться со своими праотцами. План был прост. Настолько прост, что он дал сбой на самом первом этапе. В подъезд турецкий не вошел. Он распрощался с Региной на улице, повернулся. Регина так и замерла на пороге с фальшивой улыбкой и выпученными от изумления глазами. И двинулся к стоянке такси, внимательно поглядывая по сторонам. Походка у него была твердой и трезвой, а правая рука предусмотрительно опущена в карман куртки. Причем карман этот не был узким и неудобным, как у Лапшиса. Нет, в таком кармане могла уместиться вся артиллерия Литвы, и еще осталось бы немного места. И Эл решил не рисковать. Даже если ему удастся убрать турецкого, вряд ли он сможет сделать это быстро и бесшумно. А другой сценарий Элла не устраивал. В тот вечер, вопреки мрачным прогнозам Регины Смайлета, турецкий остался жив. Можно было бы сказать, что Александра Борисовича спасла судьба. Но на самом деле все обстояло иначе. Александр Борисович Турецкий был обязан жизнью не какому-то там Фатуму или Року, а своему слабому желудку. Он, этот самый желудок, был страшно недоволен тем, что его напичкали острыми кушаньями, от которых у него начались колики. А вслед за тем турецкий сильно, просто до помутнения сознания, захотел в туалет. В момент, когда это произошло, турецкий и Регина как раз подходили к подъезду. «Поднимитесь?» – спросила его Регина негромким, грудным и хрипловатым голосом, каким обычно разговаривают с клиентами девушки из службы телефонного секса. «Рад бы, но не могу», – честно признался турецкий, стараясь сохранить самообладание. «Между прочим, я варю самый вкусный кофе во всем Вильнюсе», – с обворожительной улыбкой произнесла Регина. «И к тому же у меня полный бар выпивки». Турецкий демонстративно глянул на часы, досадливо, а на самом деле от дикого приступа боли, поморщился и сказал: «Никак не получится, слишком много дел, простите». Брови Регины удивленно дрогнули, однако она быстро взяла себя в руки и сказала с томностью и грустью в голосе: «Понимаю. Сейчас вы скажете, что женаты, любите свою жену и не хотите ей изменять. Так?» «Так», – кивнул турецкий. Регина пожала плечами. «Чашка кофе ни к чему вас не обяжет». «И все-таки я вынужден отказаться», – твердо сказал турецкий. «Не забудьте передать Атарову мое предложение». «И?» Тут боль на несколько секунд отпустила, и в голове у турецкого мелькнула мысль. А может, все-таки остаться? Однако новый приступ колик изгнал из головы и этот последний отголосок сексуального желания. «Спокойной ночи», – мрачно сказал Турецкий, поцеловал Регину в щеку, развернулся и быстро зашагал прочь со двора. Он знал, что Регина смотрит ему вслед, поэтому старался вышагивать спокойно и невозмутимо, как это надлежит сильному, но морально устойчивому мужчине. «Руссо-туриста, облика морали, мать его!» С горечью подумал Турецкий, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не согнуться в три погибели и не потрусить к стоянке такси, где он видел спасительную кабинку биотуалета. Чтобы хоть как-то усмирить взбунтовавшийся желудок, он сунул руку в карман и крепко прижал ладонь к животу. Это немного помогло. Но еще через 10 шагов Турецкого так прихватило, что он невольно заозирался по сторонам, прикидывая, можно ли сделать все свои дела, не выходя со двора, в каком-нибудь темном и тенистом углу. Например, за этим вот кустом сирени. Однако спустя несколько секунд Турецкий с гневом прогнал эти слабовольные мысли и ускорил шаг. Через 5 минут, достигнув стоянки такси и, подобно метеору, ворвавшись в синюю кабинку биотуалета, Александр Борисович получил желанное удовлетворение, но возвращаться к Регине было уже поздно. К тому же Турецкий опасался нового приступа и, будучи человеком щепетильным, ни за что в жизни не согласился бы стать посмешищем в глазах красивой женщины. «Уж лучше умереть», – устало подумал Турецкий. Узнай он, что эта мысль самым парадоксальным образом спасла ему жизнь, он бы рассмеялся. Но факт оставался фактом.